Глава 16. Подобно любой влюбленной девушке, я должна была предвкушать первое свидание. Но мои мысли летали далеко. Я постоянно прокручивала в голове недавнюю сцену на лестничной площадке. Несколько раз ловила себя на том, что касалась кончиками пальцев своих губ и резко, будто обжегшись, отдергивала руку. Пару часов я предавалась бесцельной рефлексии, лежа в ванной, а потом внезапно вспомнила, что надеть-то мне на свидание и нечего. Вся моя относительно приличная одежда за последние недели пришла в негодность, а сумка с вещами, которые купил мне Лис, так и осталась лежать у него в машине. Не могла же я отправиться в ресторан в том же платье, что была вчера на фуршете. Не могла пойти на свидание в рваных джинсах и растянутом свитере. Добрых полчаса я исследовала скудное содержимое шкафа, пока не пришла к выводу, что единственная приличная вещь – платье, доставшееся от матери. Впрочем, оно тоже не совсем соответствовало будущему мероприятию, поскольку было летним и несколько старомодным. Строгое темно-синего цвета, без рукавов и с вырезом под горло. На груди платье украшал ряд крохотных золотистых пуговиц. Талию подчеркивал тонкий пояс, тоже золотистый. Юбка пышная, длиной чуть ниже колен. Покрутившись в нем перед зеркалом, я утешила себя тем, что одеваюсь вовсе не старомодно, а в актуальном ретро-стиле. Замерзнуть тоже не должна. Во-первых, мы гулять по улицам не собирались, а во-вторых, погода стояла необычайно теплая для конца октября. На ноги я надела замшевые ботинки на невысоком устойчивом каблуке, волосы собрала в высокий хвост и перевязала синей лентой. Подобрать верхнюю одежду оказалось сложнее всего. В конце концов, я остановила выбор на длинной вязаной кофте с большими накладными карманами и поясом. Ретро-стиль так ретро-стиль. В карманы положила телефон, ключи от квартиры и немного наличных. Подходящей дамской сумочки у меня тоже не нашлось. Стоило закончить прихорашиваться к грядущему свиданию, как второй раз за день позвонил отец. Он волновался, что в годовщину смерти матери я осталась одна, в очередной раз пообещал, что скоро его выпишут, и он приедет домой. «И я вот еще чего звоню», — под конец беседы сказал отец. «Так и не смог связаться с Адой. Не знаешь, может, твоя тетка уехала куда?» «Не знаю, мы только вчера вечером виделись». «Странно. Ладно, лисенок, не грусти, папа скоро вернется. Больше я так надолго не уеду. Вероятно, больше вообще не уеду. Еще надо есть успею». «Скоро приедешь?» «Через пару дней, теперь уж точно». «И правда скоро». Отца я не видела почти 2 месяца. Кто бы знал, как по нему соскучилась. «Эх, что-то не слышу я радости в твоем голосе», — рассмеялся Степан Скворцов. «Или не рада, что я возвращаюсь? Небось, и не скучала по старику, ухажера в мое отсутствие завела». Перед глазами вновь вспыхнула картина. Крепкие и сильные объятия, нежные и требовательные губы. Во рту разом пересохло, и я возмущенно крикнула. «Папа!» «Ладно, ладно», — снова рассмеялся отец. «Но смотри, приеду, проверю». Я тоже попыталась позвонить Аделаиде. Тетка ни на один из телефонов не ответила. Действительно странно, куда это она подевалась? Неужели так сильно обиделась? Так это вроде я обижаться должна. И если Ада разозлилась на меня, то почему на звонки отца не отвечает? Разве время сегодня для глупых обид? От размышлений меня отвлек звонок в дверь. Герман оказался удивительно пунктуален. Прибыл ровно в 6 часов вечера. Выглядел он, как всегда, так, будто сошел со страниц книги. Одет в серый костюм-тройку. На голове серая шляпа с узкими полями и темной лентой на тулье. «Алиса, вы сегодня чудесно выглядите!» Мужчина легко коснулся губами моего запястья. Я смущенно улыбнулась. «Так естественно и невинно!» Продолжил расточать комплименты заведующий. Услышав последнее слово, вздрогнула и непроизвольно облизала губы. Автомобиль Германа оказался ему под стать, в стиле ретро. Большой, черный, с мягкими, словно дутыми, обводами корпуса. Салон выглядел современно, но дух старины чувствовался в обивке сидений, оформлении приборной панели. Я подумала, что зря переживала из-за своего старомодного наряда. Мы отъехали довольно далеко от моего дома, когда заведующий вдруг сказал: «Столик я заказал на 9. Алиса, как вы смотрите на то, чтобы немного прогуляться по парку? Погода чудесная. Вероятно, последний теплый день в этом году». Прогулка в обществе интересного, привлекательного мужчины меня прельщала больше, нежели просто ужин в ресторане. Вот только одета я была слишком уж легко. «Разве что недолго», — тихо ответила я. «Боюсь замерзнуть». «Недолго». Герман растянул губы в своей фирменной улыбке, а затем нахмурился и спросил: «Алиса, вас что-то тревожит?» «Да». «Быть может, тот несносный мальчишка снова доставлял вам беспокойство?» «Эх, нельзя было вчера вас с ним отпускать». Меня и правда тревожил Лисухен, тревожили мысли о нем, но я не могла поделиться своими переживаниями с Германом. Впрочем, у меня и без несносного корейца хватало поводов для беспокойства. Вчера был очень странный вечер. Некий пожилой господин обвинил меня одновременно и в колдовстве, и в воровстве. Нервно усмехнулась я. Представляете? Вот как? Очень интересно. Кажется, мои слова Герман воспринял всерьез. Не поделитесь деталями этой любопытной истории? Рассказав все, что помнила, я спросила: «Вот что мне теперь делать? Как думаете, этот человек в самом деле опасен? Или он просто сумасшедший?» «Этот человек опасен», — медленно проговорил заведующий. «Но, Алиса, не волнуйтесь. Могу пообещать, ни Александр Швецов, ни его люди до вас не доберутся. Мне удалось решить вашу проблему». «Спасибо!» Я облегченно выдохнула. «Но как?» «Я вам все расскажу чуть позже», — улыбнулся мужчина. «Мне очень хотелось верить, что все мои неприятности и правда остались позади». Лисухен. Квартира располагалась на последнем этаже дома. Открыл дверь сам Ким Сон Джун. Выглядел профессор теперь менее официально. Классический костюм он сменил на узкие джинсы и рубашку стального цвета. Разве что очки и трость остались прежними. «Здравствуйте, профессор Ким». Парень поклонился. Затем потянулся, чтобы стянуть с ног ботинки. «Молодой человек, даже и не думайте разуваться. Здесь не убрано». Пол покрывал заметный слой пыли, на котором выделялись несколько дорожек следов. Квартира оказалась просторная, переделанная в студию. Похоже, здесь уже давно никто не жил. Немногочисленную мебель закрывали белые простыни. На окнах не было штор, да и сами окна не мешало бы помыть. С рогатой люстры свисала паутина. Обжитой выглядела только кухня. На плите чайник, грязная посуда в раковине. Да на одном из диванов лежали подушка и стеганое одеяло. «Я человек неприхотливый, просто руки не дошли за половую тряпку взяться. Да и не люблю я все эти хозяйственные хлопоты», — сказал профессор. «Извините, что настоял на встрече». Снова поклонился Лисухен. «Не беспокойтесь, я ждал этой беседы не меньше вас. Все-таки нечасто встретишь существо, которое желает отказаться от своего дара». Парень кивнул. «Не стойте, проходите к столу. Разговор предстоит долгий». Профессор зажег газ на плите и поставил кипятиться воду. Насыпал в глиняный чайник немного сушеных листьев. Кумихо уловил тонкий аромат чая, жасмина и еще каких-то добавок. Особым ценителем травяных напитков он не был, а потому не мог сказать точно. «Не молчите, молодой человек, рассказывайте, к какому виду вы принадлежите, почему хотите отказаться от своей сущности?» Кашлянув, Сухен дрогнувшим голосом произнес: «Я Кумихо». За всю свою жизнь он ни разу не произносил подобных слов. «Вот как?» — удивился профессор. «Очень редкий вид, очень интересный». Парень не нашелся, что ответить, и промолчал. Он чувствовал скрытую тревогу, что-то не давало ему покоя, но Сухен никак не мог понять, что именно. «И почему же вы хотите отказаться от такого поистине уникального дара?» Ким Сон Джун поставил на стол чайник, наполнил две чашки до половины янтарной жидкостью. Одну чашку пододвинул гостю, вторую взял сам. Сделал небольшой глоток чая и блаженно зажмурился. Присел за стол напротив Кумихо. «Как уже говорил вам вчера, я не уверен, что хочу отказаться от дара, но хотел бы иметь возможность определить свою судьбу». Ли Сухен последовал примеру Ким Сон Джуна и тоже глотнул чая. Вкус у напитка оказался несколько специфический, но приятный и освежающий. «На мой взгляд, Кумихо – одни из самых удивительных созданий», – сказал профессор. «Вы быстрые, ловкие, хорошо слышите и видите, можете принимать любой облик за считанные мгновения. Практически не стареете. Регенерация, как и у других оборотней, повышенная. Но трансформация проходит быстро и без мучений. Способны создавать свои иллюзии и видеть сквозь чужие. Хвосты Кумихо и вовсе настоящее чудо». Профессор весьма точно описал его вид. «Так почему же вы хотите стать человеком? Вернее, иметь такую возможность?» Тут же поправился мужчина. Сухен пожал плечами. Увидев, что собеседник таким ответом не удовлетворен, добавил: «У меня есть свои причины. Они дела не касаются». «Что ж, понимаю. Так вы можете мне помочь?» Ким Сон Джун кивнул и вновь сделал небольшой глоток из своей чашки. «Да, обещаю». Парень наконец понял, что именно не давало ему покоя. На фуршете профессор сказал, что его друг отлучился из города по делам. Следовательно, уехал недавно и ненадолго. Квартира же выглядела так, словно в ней никто не жил несколько лет. Странное мелкое несоответствие. Ким Сон Джун мог просто оговориться. Его друг вообще мог постоянно жить в другой квартире, но... Звериное чутье Кумихо завопило об опасности. Сухен попытался подняться со стула, но не смог. Его ноги словно одеревенели. Как подкошенный, он рухнул на пол, больно приложившись локтем о кухонный шкаф. Чашка вылетела из рук, с дребезгом разлетелась на множество осколков. «Что?» – парень прошипел ругательство. «Не дергайтесь, молодой человек, скоро все закончится». Профессор благостно улыбнулся и сделал еще один глоток из чашки. Нижняя половина тела Сухена не слушалась. Он пытался обратиться, отпустить на волю истинную сущность и тоже не смог. «Вы, кажется, хотели почувствовать себя в шкуре простого человека. Что ж, перед смертью у вас будет уникальный опыт». «Вы забрали мои способности?» Кумихо, рывками опираясь на руки, полз в сторону двери. Каждый рывок давался ему все тяжелее, а не менее медленно распространялось по телу. «Нет, еще нет». Профессор поднялся из-за стола и подошел к своей жертве. Он так и держал чашку в руках. «У этого чая уникальный состав. Он совершенно безвреден для людей и большинства существ, но на Кумихо оказывает особое действие». Сухен начал понимать. «Вы?» – прохрипел парень. «Я?» – спокойно кивнул Ким Сон Джун. «Думается, молодой человек, именно со мной вы искали встречи долгие годы, но все это время шли по неверному пути». Парень не мог пошевелить даже кончиками пальцев, не мог проронить ни звука. Все, что ему оставалось, с бессильной ненавистью смотреть в лицо убийцы своих родителей. «А Хельмут прав. Судьба весьма забавная штука», — улыбнулся профессор. Веки Кумихо опустились. Сухен провалился в небытие. Оказалось, что Герман забронировал столик в ресторане, расположенном в парке Царицына. Так что, когда заведующий предложил прогуляться вокруг, я не удивилась. Мы неспешно прошли мимо дворцов со стрельчатыми окнами, а затем свернули в сам парк. Я любила это место, любила эти извилистые лесные дорожки. Идешь по такой и не знаешь, то ли выйдешь к каменной беседке, то ли к горбатому мостику через овраг, то ли к развалинам башни. Листья с деревьев уже облетели и теперь пушистым ковром покрывали землю. Мягко светили фонари. Прохожих, несмотря на теплый вечер, было немного. Заведующий решил выступить в роли экскурсовода и теперь рассказывал об истории Царицына. Меня всегда тянуло к умным и начитанным людям. Рассказ Германа пестрел любопытными фактами о строительстве усадьбы, событиях тому сопутствующих, интригах при дворе Екатерины II. В другое время я бы получила удовольствие от подобной прогулки, но сейчас не могла сосредоточиться на словах мужчины. Против воли я с каждым шагом погружалась в воспоминания. Похожий, но в то же время совершенно другой парк. Павловск, солнечный день. Как же хорошо и весело мне тогда было. Моргнула и встряхнула головой. Я так с ума сойду. Почему, когда рядом со мной находится мужчина мечты, я все время вспоминаю азиата? Наглого, самоуверенного, эгоистичного корейца. Эпитеты, которые характеризовали Сухена, не с лучшей стороны, казалось, можно перечислять бесконечно. Да, лис в подметке не годился Герману. Заведующий настоящий джентльмен. Он умный, красивый, сильный. Человек, на которого можно положиться. Хотя, глупо отрицать, лис тоже весьма хорош собой. И определенно эрудирован. И улыбка у него замечательная. И раскосые янтарные глаза только поначалу кажутся пугающими. И не такой уж он эгоистичный и жестокий. Это все маска, притворство. Парень столько раз меня спасал, выручал из безвыходных ситуаций. Чуть в голос не застонала. Ну вот опять думаю о нем. И хуже того, сравниваю Германа и Сухена. Вдруг я замерла, как громом пораженная. «Алиса, что-то случилось?» — заботливо поинтересовался мужчина. «А, нет», — растерянно отозвалась я. Герман взял меня за руку и повел по освещенной фонарями парковой дорожке. Он что-то говорил, но я не слушала, поскольку пребывала в состоянии шока. Внезапно я осознала удивительную вещь. Лис мне тоже нравился. Вероятно, не меньше Германа, а, скорее всего, даже больше. Намного больше. Но я так долго была уверена, что влюблена в заведующего, что не заметила, как полюбила другого. При этом мое отношение к Герману не изменилось. Я по-прежнему его уважала. Он меня восхищал и чем-то необъяснимо притягивал. Вот только была ли это любовь? Не знаю. Да как меня только угораздило влюбиться в самоуверенного мальчишку. Я же о нем совсем ничего не знаю. Случившееся на лестничной площадке сейчас представлялось в другом свете. Нельзя сказать, что я сразу же простила корейца, но воспринимала теперь все иначе. Что, если Кэт права? Что, если я тоже нравлюсь лису? Да и странное поведение парня вчера, если задуматься, объяснялось банальной ревностью. Потом буду себя за это корить, но я должна прервать свидание. Мне надо разобраться в своих чувствах. Я слишком уважала Германа, не хотела обманывать его даже в мыслях. Ли Су Хен. Когда парень пришел в себя, то не открыл глаз, не выдал себя ни единым жестом. И пусть внутри у него все клокотало от ярости и жгучей ненависти, попытался проанализировать ситуацию. Раскинув руки, он лежал на какой-то холодной, твердой, слегка шероховатой поверхности. Запястья опутывали веревки, ноги были связаны. Проверять на крепость путы Сухен пока не решился. Он вновь чувствовал свое тело, но его звериная сущность все еще спала. Завывал ветер. Где-то далеко внизу шумела толпа и проносились по улице автомобили. Потрескивал огонь. В воздухе витал запах гари и какой-то травяной смеси, от которой у кумихо слегка пощипывало ноздри. Парень догадался, что профессор собирался провести ритуал и для этого принес свою жертву на крышу. «Молодой человек, можете не притворяться», — раздался голос Ким Сон Джуна. «Я знаю, что вы пришли в себя». Сухен открыл глаза. Попытался сдержать эмоции и спокойно осмотреться. Уже стемнело. На небе появились звезды. Кумихо скосил взгляд на свои часы. Без 10:11. Значит, до кровавой развязки ритуала оставалось не так уж много времени. Вонзить клинок в сердце жертвы профессор должен ровно в полночь. В своих предположениях Ли Сухен не ошибся. Он действительно лежал на крыше. Его ноги оказались привязаны к бетонной скобе. От правой руки тянулась веревка к ограждению крыши, от левой – к столбу антенны. Вокруг его тела было установлено 13 небольших жаровин. А затем Сухен встретился взглядом с убийцей своих родителей и потерял контроль. Зарычал, дернулся, что было сил. Бестолку! Связал его колдун умело. Чувствовались долгие годы тренировок. «Я вырву твою печень!» — прохрипел Кумихо. «Как пафосно и грубо!» — покачал головой Ким Сон Джун. «У нынешней молодежи совершенно отсутствуют манеры и уважение к старшим!» Парень прошипел ругательство. «Вы меня все больше и больше разочаровываете!» — прищелкнул языком профессор. Сухену хотелось ломать и крушить, рвать когтями, вгрызаться зубами в плоть, убивать. Медленно, мучительно. Но он мог лишь бессильно биться в путах. Букашка, возомнившая себя самой хитрой и умной, не заметила, как паук затащил ее в паутину. Смерти он не боялся, но умереть так, стать очередной жертвой, позволить мерзавцу, погубившему его семью, уйти безнаказанным, этого Сухен не мог допустить. Постукивая тростью, профессор сделал пару шагов, остановился напротив Кумихо. Затем достал из кармана своего пальто корейский боевой веер. Тот самый, который еще совсем недавно парень носил в ременной петле за спиной. «Вот уж не думал, что когда-нибудь снова увижу эту вещь!» Мужчина ловко раскрыл красный веер и сделал несколько грациозных взмахов. «Есть какая-то высшая справедливость в том, когда артефакты спустя века возвращаются в руки своих создателей». Сухен не слушал колдуна. Сжав зубы, он пытался разорвать путы. Казалось бы, все усилия тщетны. А потом застонало, заскрежетало ограждение крыши, задрожала антенна. «Нет-нет, так дело не пойдет», — встревожился Ким Сон Джун. «Держите его, держите крепко!» Из-за круга света к парню метнулись три темные фигуры. На Кумихо навалились вонгви, прижали его к крыше дома. Парень разразился отчаянными ругательствами. Профессор отбросил в сторону веер и вытащил из кармана пузырек с янтарной жидкостью. Зажав трость под мышкой, открыл склянку. Кумихо уловил знакомый аромат. В пузырьке оказалось то самое зелье, которое недавно колдун добавил ему в чай. «Я немного не угадал с дозировкой», — пояснил свои действия мужчина. «Не беспокойтесь, вы скоро очнетесь. Для проведения ритуала жертва должна находиться в сознании». «Так вонгве служат тебе?» — попытался отвлечь противника Сухен. «И давно ты за мной следишь?» «Увы, я оказался не столь предусмотрительный, как Хельмут. Надо было мне тоже присмотреть за молодой порослью». «И кто такой этот Хельмут?» «Мой ученик. Вам он известен как Герман». Кумихо словно окатило ледяной водой. Последние кусочки пазла встали на свои места. «Алиса», — прошептал парень. «Молодой человек», — добродушно улыбнулся Сон Джун. «Вижу, вы, наконец, все поняли. Когда Хельмут сообщил, что вас нашел, я не смог устоять перед соблазном и приехал в Москву». «Вам не интересно, откуда я так много знаю о той эпохе?» — вдруг спросил меня Герман. «А?» — недоуменно нахмурилась. «Кажется, я несколько потеряла нить разговора». Последние полчаса мучительно размышляла, как бы так закончить свидание, чтобы при этом не обидеть хорошего человека, не оттолкнуть от себя Германа. К сожалению, ни одно удачное оправдание не приходило в голову. Озадаченно принялась оглядываться. Я не заметила, как мы оказались в дикой части парка. Вокруг не было ни фонарей, ни лавочек, ни мощеных дорожек. Мы стояли на краю небольшой, засыпанной палой листвой поляны, по центру которой виднелись развалины какого-то сооружения. Вероятно, здесь раньше стояла беседка, но осталось от нее немного. Из кучи листвы возвышались лишь отдельные каменные глыбы. Зябко поежившись, спросила: «А где это мы?» «Знаете, Алиса», — мужчина растянул губы в снисходительной улыбке, «вы кажетесь умной девушкой, но это впечатление обманчиво. Такую наивную и недалекую барышню, как вы, еще надобно поискать». «Что?» Невольно отпрянула, вернее, попыталась. За руку Герман держал меня крепко. Ладонь у него была холодная, словно каменная. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. А почему я так уверена, что Герман именно хороший человек? Я ведь тоже о нем почти ничего не знала. До недавних пор мы не общались. Так на чем мы остановились? Ах да, я хотел поделиться с вами некоторыми деталями своей биографии. Вам ведь интересно? Я слушаю. Дрогнувшим голосом отозвалась я. «Не нравилась мне эта поляна. Не нравилось, как говорил заведующий, как он на меня смотрел. Так уж получилось, что в Россию я прибыл еще в 18 веке, а потому принимал непосредственное участие в строительстве усадьбы Царицына». «Он ведь шутит, шутит, да?» «В 18 веке?» — переспросила я. «Если это шутка, то какая-то не смешная». «Да нет, Алиса, как видите, я совершенно серьезен». Смотрел на меня Герман с каким-то равнодушным любопытством. Словно я не живой человек, а подопытный экземпляр, который он вот-вот собирался препарировать. «Это сколько же вам тогда лет?» «Не так много, как моему наставнику. Всего лишь около 300». «300?» Герман сошел с ума? Или, может, всегда был безумен? И вообще, зачем он затащил меня в лес? Надо бежать отсюда. Я вновь оглянулась, пытаясь найти путь к отступлению. Дорожку, тропинку, свет фонаря вдалеке. Лес смыкался вокруг поляны сплошной стеной. Ни одного просвета не видно. Показалось, что между стволов деревьев клубилась тьма. «Вы так ничего и не поняли?» «Что ж, тогда самое время показать главную сцену. Ничего не могу с собой поделать, испытываю необъяснимую страсть к театральным эффектам». Мужчина вытянул левую руку вперед и сказал несколько отрывистых гортанных слов. Листья на поляне пришли в движение, словно гигантская стая мелких крыс. Тихо пискнув, я снова попыталась вырваться из хватки заведующего. Но разве может обычная девушка справиться с сильным мужчиной? Тени среди деревьев тоже зашевелились, стали гуще, объемнее. «Не бойтесь, Алиса, бояться пока еще рано. Или уже поздно». От этих слов мне стало еще страшнее. За считанные мгновения мусора в центре поляны не осталось. То, что я приняла за развалины беседки, оказалось древним капищем. По краям ровной выложенной плитами площадки возвышались 13 валунов, В центре находился каменный стол. «Что это?» «Право, Алиса, ваша недогадливость меня поражает. А на что, по-вашему, это похоже?» Меня сковал ледяной ужас. «Если вечером в Хэллоуин тебя приводят в подобное место, то или забавы ради, или для того, чтобы совершить жуткий ритуал». На шутника Герман похож не был. Дрожащей рукой потянулась в карман за телефоном. Сухен поставил свой номер на быстрый набор. Достаточно коснуться иконки с лисьей мордочкой на экране. Только бы Герман ничего не заметил, и я смогла, не глядя, попасть по нужной иконке. Только бы лис ответил на вызов и еще не уехал из города. Мужчина выхватил у меня телефон и сбросил звонок. Выключил его. А затем, наконец, отпустил мою руку. С неожиданной злостью заведующий оторвал заднюю крышку смартфона, вынул аккумулятор и отшвырнул разломанное на части устройство в сторону. Со всех ног я бросилась прочь, но сделала лишь несколько шагов и будто на стену налетела. Из-за деревьев на поляну выходили коренастые темные фигуры, лишенные лиц, будто состоящие из концентрированного мрака. Те самые фигуры, которые некогда преследовали лиса. Те, которые то и дело, краем глаза замечала я. Попятилась. Сердце лихорадочно билось в груди, кровь звенела в ушах. Казалось, от запредельного ужаса я сейчас потеряю сознание. «Вам не убежать, Алиса», — раздался голос за моей спиной. «Кто это?» Дыша, как загнанная лошадь, я медленно обернулась. Рядом со мной стоял Герман Карлович Кох и улыбался. А затем он вдруг поднял руку, раскрыл ладонь и дунул. В мою сторону устремилось облачко какой-то зеленоватой взвеси. Я хотела задержать дыхание, но не успела. Вдохнула сладковато-тошнотворную субстанцию. В тот же миг меня обуяла странная слабость. Голова закружилась, ноги ослабели, и я упала в объятия Германа. «Это запечатанные души», — шепнул мне на ухо заведующий. «И скоро, Алиса, ваша душа к ним присоединится». Ли Сухен. Душу Сухена затопило отчаяние. «Алиса, девушке сейчас приходилось гораздо хуже, чем ему. Если он ничего не придумает, не предпримет, она умрет». Алису принесет в жертву человек, которого она любила, которому доверяла. Тот самый, что убил ее мать. С пузырьком в руках профессор Ким склонился над парнем. Сухен попытался отвернуться. «Держите его голову», — приказал колдун. Одна из тварей дотронулась холодными конечностями до лица Кумихо, зафиксировала его голову. Правда, при этом заслонив парня и своих собратьев от профессора. Двое других все еще удерживали правую руку Сухена, а затем они вдруг резко дернули веревку, привязанную к ограждению крыши. «Что за бестолковое создание? Мне не мешайте!» Раздался страшный скрежет. Одну из секций ограждения вырвало из креплений, как снаряд. Она пронеслась по крыше. Опрокинула несколько жаровин, во все стороны брызнули раскаленные угли. Стряхнула с парня вонгви, сбила профессора с ног. Ли Сухен не стал предаваться размышлениям, почему призрачные сущности вдруг пришли ему на помощь. Не теряя ни секунды, он извернулся и вгрызся зубами в путы на втором запястье. «Схватить его!» Ким Сон Джун ошарашенно тряс головой и силился подняться, опираясь на трость. «Только не убивать! Для ритуала щенок нужен живым!» Со всех сторон к парню бросились вонгви. Десяток тварей, не меньше. Даже если бы Сухен не был связан, ему пришлось бы нелегко, а так у него не осталось ни единого шанса. На перерез стаи кинулась тройка вонгви. Духи яростно сцепились между собой, принялись полосовать друг друга когтями. Из ран твари сочилась тьма. Четверо вонгви в мгновение ока потеряли физическую форму, превратились в сгустки черного тумана. Расправившись с веревкой на левой руке, парень быстро стал распутывать узлы на ногах. Трое вонгви не смогли остановить десяток. Освободиться Кумихо не успел. От первой призрачной сущности Сухен уклонился, распластавшись на крыше. И тут же закричал от страшной боли. Вторая тварь полоснула его когтями по плечу, оставив глубокие рваные раны. Здоровой рукой он ударил вонгви по лицу другой, третий. Эффекта ноль, все равно, что бить соломенную куклу. Дух занес лапу для нового удара. «Это конец», — мелькнуло в голове у парня. Вдруг на спину твари бросилась другая, ее тело было изодрано в клочья. Физическую форму она удерживала не иначе, как чудом. Наконец удалось распутать последний узел. Кумихо откатился в сторону, уворачиваясь от очередного вонгви, подхватил небрежно отброшенный профессором веер. Короткий красный росчерк, и противника разорвало на клочья черного тумана. Парень вскочил на ноги. Одну тварь ударил тяжелым ботинком в грудь, голову второй снес пучхэ. Крутанулся на месте. Через мгновение все было кончено. Два последних вонгви обернулись в черный дым. Тяжело душа, Ли Сухен стоял на краю крыши. По его левой руке ручьем стекала кровь. В нескольких шагах от парня замер Кин Сон Джун. Мужчина сжимал шпагу с рукоятью из черненого серебра в виде головы речного дракона. «Молодой человек, я вас недооценил», — будничным тоном заметил колдун. «Взаимно». Губы Сухена дернулись в нервной усмешке. Вдруг зазвонил телефон. Парень узнал мелодию, сам не далее, как вчера поставил ее сигналом вызова Алисы. Не спуская взгляда с профессора, левой рукой с трудом вытащил смартфон из кармана. Ким Сон Джун атаковал молниеносно. От первого удара Сухен уклонился с трудом. Острием клинка профессор выбил из руки Кумихо телефон. Тот отлетел на другой конец крыши и через пару секунд затих. Следующий удар парень парировал сложенным веером. Особым образом подготовленная древесина выдержала удар шпаги. Разве что на боковой пластине появилась еще одна царапина. Для схватки с духами или отражения магических заклинаний веер – идеальное оружие. Но против шпаги он оказался практически бесполезен. Ким Сон Джун знал свойства пучхэ, а потому не колдовал. Парень отступал, парируя удары и уклоняясь от них. Дважды пытался контратаковать, оба раза неудачно. Раненному, ослабевшему после зелья Кумихо, опытный фехтовальщик оказался не по зубам. Профессор тоже сильно не рисковал, не спешил разделаться с жертвой, словно чего-то ждал. А потом Сухен заметил, что на крыше начали возникать сгустки мрака. Пока еще зыбкие, похожие на маленькие смерчи. Но вскоре призрачные сущности вновь обретут плоть, и тогда Кумихо не выстоять. Уклоняясь от очередного выпада, парень сумел подставить подножку. На миг Кин Сон Джун потерял равновесие. Сухен ударил сложенным веером по чувствительной точке на бицепсе противника. Руку тут же парализовало, и профессор выронил шпагу. Кумихо тут же хлестнул развернутым веером мужчину по глазам и с разворота впечатал ногой в грудь, намереваясь столкнуть колдуна с крыши. Ким Сон Джун отлетел на десяток шагов. И все же вниз не упал в последний момент, сумел уцепиться за парапет. «Пама!» – договорить он не успел. Пальцы разжались, и профессор с криком исчез из вида. Сухен бросился к телефону, дрожащей рукой поднял его. Экран покрывала паутина трещин. Когда смартфон включился, кореец шумно выдохнул. Тут же попытался набрать Алису. «Аппарат абонента выключен или...» — раздался механический голос из динамика. Парень прошипел ругательство. Быстро запустил на смартфоне одну из специальных программ. Потакая своей паранойей, Сухен отслеживал телефон девушки. Последний раз тот был зарегистрирован в сети 4 минуты назад. На карте высветились координаты Лесобарк на окраине города. До полуночи оставалось 36 минут. Кумихо не знал, как за полчаса доберется из центра города до окраины, найдет Алису в лесу. Не был уверен, что девушка находится там же, где ее телефон. И все же он не удержался, подбежал к краю крыши. Профессору повезло, он не разбился о землю, а всего лишь упал на крышу более низкой секции дома. Ким Сон Джун не шевелился. Его нога оказалась вывернута под неестественным углом, но это еще ничего не значило. Возможно, колдун жив. Возможно, он просто притворялся. Сухен быстро обернулся. Фигуры Вонгви уже обрели знакомые очертания. С минуты на минуту призрачные сущности его атакуют вновь. Спуститься вниз? Расправиться с убийцей родителей? Или попытаться спасти Алису? Песчинки времени стремительно утекали сквозь пальцы. «Ащ!» Парень резко взлохматил волосы у себя на затылке. 13 долгих лет он был одержим местью. Но теперь вдруг приоритеты сменились. Впервые настоящее для Сухена оказалось гораздо важнее прошлого. Он должен был спасти Алису любой ценой. Кореец стремглав бросился по лестнице на первый этаж, выбежал на улицу. 34 минуты. Несмотря на позднее время, было много прохожих. Некоторые из них, потакая западной моде, вырядились вампирами, оборотнями и зомби. По проспекту на скорости проносились автомобили. А потом загорелся красный сигнал светофора, и лавина металлических монстров, перемигиваясь разноцветными огоньками, замерла. Ли Сухен подлетел к мотоциклисту, выкинул светловолосого мужчину в кожаной куртке из седла и резко, не дожидаясь зеленого сигнала, сорвался с места. Подрезал пару автомобилей. Лишь благодаря исключительной скорости реакции избежал столкновения с грузовиком, чудом не сбил пару прохожих. Нарушая все возможные правила и ограничения скорости, Сухен устремился на юг. Когда я очнулась, на поляне больше не было темно. На плоской вершине каждого из валунов Герман установил по маленькой жаровне. Сейчас зажигал последнюю из них. За кругом камней замерли безликие, сотканные из мрака фигуры. Я лежала на каменном алтаре. Мои запястья и лодыжки оказались прикованы к плите металлическими браслетами. Удушающе медленно меня накрыло осознание того, что скоро я умру, вероятно, страшной и мучительной смертью. Дыхание перехватило, из глаз хлынули слезы. Я отчаянно попыталась вырваться, сломать оковы. Герман повернулся ко мне и, не разжимая губ, улыбнулся. «Полно вам, Алиса, успокойтесь. Я умею быть нежным». Эта улыбка больше не казалась милой. Набрав полный легкий воздуха, я закричала. «Кричать тоже бесполезно», — спокойно ответил мужчина. «Вас никто не услышит. Хотя все вы кричите». Герман досадливо поморщился. «Это все сон. Кошмар. Этого просто не может быть!» До крови прикусила щеку с внутренней стороны. Не подействовало. Я все так же лежала на каменном алтаре, а мужчина, о котором я грезила долгие годы, продолжал зловещие приготовления. Боль несколько отрезвила меня, привела в чувство. Я всегда отличалась рациональным мышлением. Читала сказки, но при этом в магию, мистику и прочую сверхъестественную чушь не верила. Но как не поверить в то, что видела собственными глазами? Алтарь для жертвоприношений, сотканные из мрака существа без лиц, листья, которые разбегаются прочь, подчиняясь воле Германа. Да и сам заведующий сейчас, как никогда, походил на выходца из давно минувшего столетия. Легко поверить, что Герману и правда 300 лет. «Кто вы?» — глотая слезы, прошептала я. «Вы знаете, Алиса». Мужчина склонился надо мной. Я попыталась отстраниться, вжаться в холодную каменную плиту. Но разве может пришпиленная бабочка улететь? Схватив меня за подбородок, Герман заставил встретиться с ним взглядом. Бесконечно долгий миг я смотрела в равнодушные небесно-голубые глаза, а потом в моей голове словно прорвало плотину. Мне 3 года. Я сижу на коленях у матери и напряженно хмурюсь, пытаясь удержать в воздухе крохотное белое перышко. Оно не слушается. Оно падает. Когда перышко касается пола, обиженно реву. Жаркое лето. А мне так хочется снега, зимы, сугробов. Сегодня я нашла последнюю пуховую подушку. Мама спрятала ее от меня в шкафу. Сегодня у нас дома зима, и я снежная королева. 1000 пушинок, подчиняясь моей воле, кружатся в хороводе. Я с нетерпением жду 1 сентября. Нет, не потому, что хочу первый раз пойти в школу. Мама пообещала, что наконец начнет учить меня магии. Когда на следующее утро мама заходит в комнату, по ее пятам крадется черный взъерошенный котенок. Мама выглядит усталой, похоже, не спала всю ночь. Она говорит, что Василиса мой дух-хранитель. Моему счастью нет предела. Я теперь самая-пресамая настоящая ведьма. У меня есть свой фамильяр. Фамильяр – сверхъестественное существо или дух в теле животного, который служит ведьме. Одноклассницы дразнят меня, обзывают ботанкой и учительской дочуркой. На следующий день у каждой из девчонок выскакивает на лице по большому гнойному прыщику. Мама долго ругает меня, отбирает книги на 2 месяца. На попе у меня появляется прыщик, маленький, но жутко болезненный. Я больше не применяю свою силу против людей, даже если очень хочется. Учусь в 3-м классе. В магические книги мама дает заглянуть лишь раз в неделю, в субботу вечером. Говорит, что я и так слишком много знаю для ведьмы моего возраста. Но почему? Почему я не могу заниматься магией каждый день? Подслушиваю разговор родителей на кухне. Мама меня боится, она не знает, что со мной делать, как и чему учить. Возвращаюсь в свою комнату, обнимаю подушку и долго плачу. Мне всего 9 лет, а мама меня боится. Да, подушки я больше не реву. 11 лет. Варю свое первое зелье. Вернее, пытаюсь. Дымом весь двор затянуло, соседи даже пожарных вызвали. Сижу на последней парте в кабинете мамы и листаю учебник по химии. Одной ехать домой не хочется, а маме, как нередко бывало в последнее время, пришлось задержаться на работе. Из школы мы вышли, когда уже смеркалось. Вместе тащили огромную сумку с тетрадками на проверку. Далеко уйти не успели, перед нами остановилась черная «Волга», и учитель истории любезно предложил подвезти нас до дома. В этого светловолосого и статного мужчину были влюблены, наверное, все старшеклассницы и работницы школы, от уборщиц до директора. Все, кроме моей мамы. Мама колебалась, стоит ли ехать с Карлом Германовичем, но я ее убедила, мне не хотелось полчаса трястись в душном троллейбусе. Я предвкушала, как будет завидовать Кэт, когда узнает, что я каталась на машине самого Карла. Как меня сморило в сон, я не помнила. Когда пришла в себя, то стояла привязанная к могучему дереву. В паре десятков метров от меня на алтаре была распята мама. А Карл Германович зажигал на каменном круге огни. Я пыталась обратиться к своему дару. Пыталась звать на помощь, разорвать путы. Все было бестолку. Я могла лишь бессильно наблюдать, как Карл Германович подходит к алтарю с ножом. А потом мама страшно закричала, и я, кажется, потеряла сознание. Открыла глаза. В это время долгих 13 лет я не жила, а лишь пребывала в каком-то зыбком полусне. И только теперь, наконец, проснулась. Вновь встретилась с Германом взглядом. Я и правда знала этого мужчину. Карл Германович пришел в нашу школу, когда я училась в 9-м классе. Проработал там недолго, 3 месяца. После смерти мамы я пропустила целую четверть. А когда вернулась к учебе, учитель истории уже уволился. Теперь понятно, почему Герман показался Кэт знакомым. Понятно, почему я потеряла память. 1 ноября меня нашли на трассе рядом с телом матери. Говорят, я сидела на земле и смотрела в пустоту. Добиться от меня не смогли ни слова. Я не понимала, где нахожусь и что происходит. На следующее утро я проснулась, как ни в чем не бывало, вот только 2 дня совершенно выпали из памяти. Поначалу меня пытались допрашивать следователи, но я не знала, что случилось с мамой, не знала даже, что она умерла. Детских воспоминаний тоже осталось печально мало, словно кто-то их почистил. Врачи сказали, что сработал защитный механизм организма, и это мой способ пережить страшную потерю. «Зачем?» — выдохнула я. Страха больше не осталось, лишь всепоглощающая ненависть и непонимание. «Алиса, ответ на какой именно вопрос вас интересует?» Скрестив руки на груди, Герман присел на край алтаря. Кажется, сложившаяся ситуация его забавляла. «Зачем вы убили мою маму?» «Чтобы выжить». «Что?» «Таким, как я, приходится приспосабливаться», — пожал плечами мужчина. «Таким, как вы?» «В былые времена нас называли чернокнижниками. Алиса, я не маг, не оборотень, не какой-то там инкуб или джин. При рождении не получил ни особого дара, ни каких-либо способностей. Как и подавляющее большинство разумных существ в этом мире, я обычный человек. А значит, и жизнь мне была предначертана обычная, короткая и скучная». О магии я знала не так уж много, но в одном была уверена. Без дара колдовать невозможно. Как и невозможно ничуть не состариться за 13 лет. Обычный человек может лишь молить духов о помощи, варить простенькие зелья и проводить некоторые ритуалы. «Вы забрали дар у моей мамы?» Герман кивнул. «Как и у многих до нее. Как заберу у тебя. Дар дается вместе с жизнью. Вместе с жизнью его можно и отобрать». «Но почему не убили меня вместе с мамой? Заставили все забыть?» «Увы, ритуал несовершенен. Его приходится проводить каждые 13 лет. И снова становиться 20-летним юнцом, менять личность, переезжать». Мужчина вздохнул. «Я подумал, что забавно будет самому взрастить жертвенного агнца». «Забавно?» – прошипела я. Герман вновь пожал плечами. «Проблема вечности в том, что однажды становится невыносимо скучно. Уже ничто не может удивить, доставить радость». Судорожно вздохнула, пытаясь собраться с мыслями и подавить эмоции, которые буквально раздирали душу на части. «Я должна что-нибудь придумать, выиграть время. Возможно, Лис заметил, что я ему звонила. Возможно, он будет меня искать. Да я и сама больше не беззащитная девушка, а ведьма. Я должна бороться, должна отомстить за маму, отправить этого скучающего психопата в ад». Что могла знать о магии 14-летняя девочка? Немного. Особенно, если мать этой девочки не очень-то и поощряла ее занятия магией. Да и не вспомнила я разом все. Не практиковалась 13 лет. Не училась боевой магии. В памяти с трудом всплыло подходящее заклинание, довольно простое, не очень энергоемкое. Если все сработает, то на минуту Герман окажется обездвижен. За это время я избавлюсь от оков и что-нибудь еще придумаю. Мысленно произнесла формулу заклинания, активировала его. Ничего не произошло. С трудом подавила новую волну паники. «Наверное, я где-то ошиблась. Сейчас попробую еще раз». «Даже не пытайтесь». Герман растянул губы в мерзкой улыбочке. «У вас все равно ничего не получится». «Вы уже украли мой дар?» Холодея от ужаса, спросила я. Заведующий вздохнул и укоризненно покачал головой. «Алиса, вы меня невнимательно слушаете. Я не могу забрать вашу силу, пока вы живы. А живы будете...» Мужчина вытащил из кармана часы на цепочке, открыл резную крышку. «Еще 27 минут. И поверьте, если бы у меня был иной выход, не стал бы никого убивать. Я не какое-то там чудовище». «Надо же, какой мне совестливый серийный маньяк попался! Тогда почему я не могу колдовать?» «Ваша дражайшая тетушка обо всем вместо меня позаботилась». «Аделаида?» «Признаться, я сильно рисковал, когда решил оставить вам, Алиса, жизнь. Вы обладаете весьма впечатляющим потенциалом. Я опасался, что вы сами сможете побороть заклятие, запирающее воспоминания. Моя тревога усилилась, когда на сцене появилась ваша тетушка. Но вскоре выяснилось, что волновался я зря. Аделаида не рассказала вам ни о матери, ни о маге, даже не попыталась снять заклятие». «Так Ада все знала?» «Конечно же знала. Если моя мать была ведьмой, то и тетка тоже. И только я, глупая, отказывалась верить в магию». «Не все, разумеется. В противном случае она не увивалась бы вокруг меня последние несколько лет». Герман самодовольно ухмыльнулся. «На Аделаиде, без сомнения, было известно, что ее сестра стала жертвой темного ритуала. Забавно, наши помыслы с этой ведьмой оказались в чем-то похожи. Я понимаю ее, как никто другой. Обидно, когда полноценный семейный дар заполучила старшая сестра, а младшей достались лишь жалкие крохи. Вдвойне обидно, когда младшая сестра хочет посвятить себя изучению магической науки, а для старшей дар обуза. А потом еще и дочь этой старшей сестры при рождении получает сильный дар. Так что неудивительно, почему Аделаида не только не сняла с вас, Алиса, мое заклинание, но и наложила несколько своих. Что? Каких? На секунду я даже забыла, что лежу на каменном алтаре, и меня собираются принести в жертву. Аделаида! Чертова Аделаида! Рассказу Германа я поверила сразу. Незачем ему было врать. У вашей дорогой родственницы оказался настоящий талант к энергетическому вампиризму. Стоило вам накопить немного магической энергии, как Аделаида выпивала ее до дна. Последний сеанс был как раз на днях. Сеанс? Вам ведь часто снятся кошмары? Ответил вопросом на вопрос заведующий. Да, так вот оно что. Выходит, неспроста меня со странной периодичностью посещали жуткие, выматывающие душу, лишающие сил сны. Ваша тетушка мечтала, чтобы вы следом за матерью как можно быстрее отправились на тот свет, продолжил рассказ Герман. Тогда ваша сила перешла бы к ней, как к последней в роду. Убить вас она не могла, а это бы нарушило баланс, и после вашей гибели Аделаида не получила бы ничего. Все, что ей оставалось, это косвенно способствовать вашей смерти. Так что она применила весьма любопытное заклятие, благодаря которому вас, Алиса, на протяжении последних 13 лет преследовал ряд неудач. А также позаботилась, чтобы у вас не появилось ни друзей, ни семьи, ни детей. Сделала свою племянницу просто идеальной жертвой. Меня затрясло от нервного хохота. Безумие какое-то. Всю жизнь я считала себя неудачницей. Но, оказывается, это вовсе не я притягивала неприятности, а они сами стараниями тетушки липли ко мне. «И почему же я не умерла?» — хрипло спросила я. «Почему, упав с лестницы, не сломала шею? Или меня случайно не сбила машина? Почему прожила так долго?» «Потому что я был вашим ангелом-хранителем». «Что?» «Я не мог допустить, чтобы мой жертвенный агнец раньше времени погиб и приставил к вам охрану. Когда вашей жизни грозила опасность, мои слуги вмешивались». У нас с Аделаидой оказалось весьма интересное противостояние. А потом в игру вступила Инквизиция и тот кореец. Последние недели выдались весьма захватывающими. Давно я так не развлекался. Словно почувствовав, что о них говорят, тени за кругом камней зашевелились. Нет, не тени это и не безликие монстры, а запечатанные души. И если я ничего не придумаю, то вскоре сама стану таким человекоподобным, лишенным воли сгустком мрака. Я вздрогнула от страшного подозрения. «Моя мама?» Проследив за моим взглядом, Герман улыбнулся и кивнул. «Не правда ли забавно получается? Вы видели смерть своей матери, она увидит вашу, и вы обе ничего не сможете изменить». «Значит, я права. Значит, душа моей матери после смерти не упокоилась, а попала в услужение к проклятому чернокнижнику». «Сумасшедший! Чертов маньяк!» «Алиса!» — улыбка пропала с лица мужчины. «Вы не в том положении, чтобы ругаться. Не советую меня злить. Вам же хуже будет». Несколько раз судорожно вздохнула. Из глаз опять потекли слезы. Ли Сухен. На предельной скорости парень несся по ночной Москве, выжимая из мотоцикла тот максимум, на который он был способен. Обычный человек не смог бы передвигаться на такой скорости, лишь существо, обладающее сверхъестественной реакцией, как Кумихо. По счастью, машин на дорогах было немного. В воскресенье ночью люди предпочитали отдыхать дома или встречать Хэллоуин в клубах. И все же кореец спровоцировал как минимум пару аварий. Ли Сухен вновь чувствовал себя 11-летним мальчиком, который спешил домой, надеясь предотвратить страшную трагедию. Тогда он опоздал, но больше такой ошибки не допустит. Он спасет Алису, обязательно спасет. Практически не снижая скорости, парень въехал в парк. Понесся по хитросплетению дорожек, поваленное дерево, перегораживающее тропинку, Сухен увидел слишком поздно. Объехать преграду оказалось невозможно, затормозить он не успел. Мотоцикл врезался в дерево, Кумихо вылетел из седла через руль. Погасил скорость кувырком, тут же вскочил на ноги и бросился в лесную чащу. «Что ж, пора сделать последнее приготовление и заодно избавить вас от одежды». «Подождите!» – воскликнула я. «Не бойтесь, Алиса, я вовсе не собираюсь покушаться на вашу девичью честь. Не люблю насилие, да и рыжие тощие девицы мне никогда не нравились». Откуда-то из-под алтаря Герман вытащил длинный нож с черным лезвием. «Подождите!» – прошептала я. «Неужели думаете, что вам кто-то поможет?» полюбопытствовал заведующий. «Или, быть может, надеетесь, что тот кореец снова вас спасет? Не хотелось бы разочаровывать, но Ли Сухен не придет». «Почему?» — вырвалось у меня. «Бедная маленькая Алиса», — скривил губы в гадкой ухмылке Герман. «Все ей врут, все ее используют». «О чем вы?» «Наверное, стоит начать с того, что ваш азиатский друг даже не человек. Это Ли Сухен выкрал книгу из хранилища и подставил вас. Из-за него на вас начала охоту инквизиция». «Нет, не может быть!» «А зачем мне врать, Алиса?» «И правда, зачем?» Я не хотела верить Герману. Не хотела лишать себя последней надежды. Вот только все странности в поведении Лиса теперь легко объяснялись. Разве могла Сухену понравиться тихая серая мышка, как я? Разве мог обычный человек так лихо раскидывать подготовленных бойцов Инквизиции? «Сухен тоже все знал?» — еле слышно произнесла я. «Знал, что я ведьма?» «А вы думали, он вам помогал по дружбе или из сострадания?» — скинул брови заведующий. «Быть может, тешили себя надеждой, что нравитесь этому мальчишке?» Герман расхохотался. «Алиса Степановна!» «Ваша наивность поистине поражает. Я и не знал, что в нынешнем веке остались такие доверчивые барышни». Три дорогих мне человека – Аделаида, Герман, Сухен – врали мне, использовали меня. Они никогда не испытывали ко мне дружеских чувств и симпатии. Для них я была всего лишь досадной помехой, жертвенным агнцем, марионеткой. Герман прав, я наивная идиотка. Дуру вроде меня еще поискать. Душу заполнила пустота, безысходность, ненависть, запредельная, чернильная. Мне неприятно это говорить, но жить вам, Алиса, осталось считанные минуты. Мужчина склонился надо мной и потянулся к пуговицам на платье. И тогда я ударила, сама толком не осознав как. Просто выплеснула всю злость и отчаяние. Заведующего отбросило в сторону прямо в толпу призрачных сущностей. Половину жаровин смело с постаментов. Кажется, даже древние валуны зашатались. С детства я легко двигала предметы. Герман ошибся, и его жертва оказалась вовсе не так беззащитна. В последний раз Аделаида не смогла забрать у меня всю энергию, сеанс прервался. Следующий импульс теперь уже сознательный. Оковы на руках и ногах раскрылись. Я буквально скатилась с жертвенного алтаря. Из круга камней мне не выбраться. Путь к бегству преграждали призрачные сущности, да и не хотела я бежать. «Зря вы так, Алиса». Герман стоял от меня по другую сторону каменного алтаря. «Я ведь жалел вас. Хотел с вами по-хорошему». Вновь ударила. Резко вскинув руку, мужчина легко погасил мой энергетический импульс. А затем колени подогнулись, и я упала. Чернокнижник использовал то самое парализующее заклятие, которое не удалось мне. Когда Герман бросился в мою сторону, один из духов шиб с постамента уцелевшую жаровню ему на спину. Запахло паленой плотью. Мужчина закричал от боли, принялся крутиться на месте, пытаясь сбить с себя угли. «Тащите девку на алтарь! Расставляйте жаровни по местам! Зажигайте их быстрее!» Дохнуло могильным холодом. Надо мной склонилась одна из запечатанных душ. Сотканная из мрака фигура без лица, лишь на месте глаз темнели провалы. Исполнять приказ господина она не спешила, будто специально тянула время. Вдруг духа разорвало на клочья черного тумана. Откуда ни возьмись, в центре каменного круга возник кореец с веером в руке. К парню бросились две призрачные сущности, но их постигла та же участь. Два красных росчерка веера и прислужники Германа превратились в черный дым. «Ты в порядке?» — быстро, даже не посмотрев в мою сторону, спросил лис. «Да!» — я вскочила на ноги. Действие парализующего заклятия уже прошло. «Держись у меня за спиной!» Время для выяснения отношений было неподходящее. Я стала спиной к спине с Лисухеном. «Выродок!» «Не ожидал меня увидеть?» — усмехнулся парень. «С твоим наставником я уже поговорил по душам». «Убить корейца!» — заревел заведующий. «Схватить девчонку!» Нас с Лисом будто захлестнула холодная черная волна. Одна я бы не справилась. Меня бы смели, затоптали, разорвали на части. Сухен, наверное, и правда не был человеком. Он двигался с невозможной скоростью и ловкостью. Казалось, успевал везде. Красный, исписанный загадочными иероглифами веер, обращал жутких потусторонних созданий в черный дым. Я тоже не стояла без дела, не пряталась, изображая трепетную лань за спиной парня. Несколько духов отшвырнуло прочь. Двоих особо шустрых толкнуло прямо на острую кромку веера. Потом все закончилось. Призрачных сущностей больше не осталось. Только теперь я заметила, что на левой руке моего защитника зияла страшная рана. У Сухена был разодран бок, рассечена бровь и скула. До меня ни одна из запечатанных душ не добралась, но парня они потрепали сильно. Удивительно, как лис мог держаться на ногах, не лишился сознания от потери крови. Выглянула из-за плеча Сухена. Герман так и стоял по другую сторону жертвенного алтаря. «Полночь миновала», — ощерился кореец. «Ты уже проиграл». «Вы правы, я скоро умру. Но вас двоих заберу с собой». Первый удар чернокнижника парень отразил веером. Вектор следующего удара Герман неожиданно изменил, ударил нам под ноги. Непостижимым образом Сухен успел среагировать. Отбросил меня в сторону, я покатилась по жухлой листве. В том месте, где мы только что стояли, темнела глубокая яма. Несколько валунов вырвало из земли. Самого лиса нигде видно не было. Сердце пронзило страшное чудовищное подозрение. Герман вновь вскинул руку, один из валунов поднялся в воздух и устремился ко мне. Я успела только зажмуриться. Через пару мгновений удивленно распахнула глаза. Как ни странно, я все еще была жива. Рядом со мной стоял Сухен. Нас окутывал огненный вихрь, полупрозрачный клубок ярко-рыжих всполохов, похожих на длинные лисьи хвосты. Заведующий швырял в нас валуны, вырванные с корнями деревья, но все снаряды, ударяясь об огненный кокон, отлетали прочь. Невольно протянула руку, дотронулась кончиками пальцев до одного из рыжих завитков и, ощутив слабый, будто легкая щекотка разряд тока, одернула руку. Подняла взгляд на лиса. Теперь мой защитник мало походил на человека. Скорее на демона из преисподней. Раз за разом Герман бросал в нас всевозможные заклинания. Вокруг в безумной круговерти носились камни, деревья и мелкий мусор. Мы же словно находились на островке безопасности. «И долго продержится ваша защита?» — крикнул чернокнижник. «И долго ты сможешь колдовать?» — ответил вопросом на вопрос лис. После каждого удара Герман словно старел на несколько лет. Если недавно на поляне стоял мужчина в самом расцвете сил, то сейчас заведующему можно было дать не меньше 60 лет. «Мне терять нечего», — не разжимая губ, улыбнулся Герман. «Так или иначе, я покойник». Я заметила, что огненные хвосты тоже стали бледнее. Поначалу они были ярко-рыжие, сейчас желтые. «Убей его, прошу!» «Не могу». А рыжий кокон ударилось очередное дерево, с треском сломалось пополам. И я поняла, Сухен не мог атаковать Германа, потому что ему приходилось защищать меня. Я оказалась балластом, помехой. Что, если у заведующего окажется больше сил, чем у Сухена? Что, если из-за меня погибнет лис? Прикусив губу, я судорожно пыталась придумать, как можно переломить ход битвы в нашу пользу. А потом заметила на жертвенном алтаре перед Германом черный нож. «У меня ведь получится. Должно получиться». После драки с духами энергия осталась жалкие крохи. Так что попытка была всего одна. Я вздохнула. Постаралась отрешиться от всего. Сосредоточилась на черном клинке. И резко выдохнула. Стремительно, как атакующая змея, нож вонзился в грудь Германа. Мужчина удивленно уставился на клинок, потянулся к нему, а затем рухнул навзничь. Взметнулись лисьи хвосты. Сухен тут же бросился к заведующему. Лихо перемахнул через алтарь, склонился над телом. Потом выпрямился и посмотрел на меня. Я спокойно выдержала взгляд нечеловеческих золотых глаз. «Он мертв», — сказал лис. В ответ только кивнула. Я так и сидела на земле, а подняться не было сил. Лесная поляна превратилась в поле боя. Разбросанные валуны с корнями, вывороченные деревья, многочисленные ямы и рытвины. Вдруг заметила какое-то движение, устало обернулась. Ко мне плыло темное облако, в котором угадывались очертания одного из прислужников Германа. Буквально на глазах фигура изменялась и светлела. Когда дух приблизился ко мне, это была не безликая тварь с длинными когтистыми лапами, а белоснежная, полупрозрачная, молодая женщина. Знакомое и такое любимое лицо. Строгий классический костюм, волосы, собранные в пучок, очки на кончике носа. Я беззвучно заплакала. «Мама!» Дух вытянул руку, дотронулся до моей щеки, будто хотел утешить меня, вытереть слезы. Улыбнулся и растаял. «Мама!» Она ушла. Теперь ее душа освободилась. Подняла взгляд на Лисухена. К парню вернулся привычный облик. Ссадины на лице исчезли, как и раны на руке и боку. Лишь многочисленные прорехи на одежде напоминали о нечеловеческой сущности лиса. Не говоря ни слова, я и Сухен смотрели друг на друга. Может быть, несколько минут, может быть, целую вечность. Пошел снег. Медленно кружась на поляну, начали падать крупные, словно перья, хлопья. «Ты все знал», — прошептала я. «Ты все знал и врал мне. Ты чудовище». Сухен вздрогнул, как от удара. «Алиса». Договорить он не успел. Послышался шум, кто-то с треском проламывался через кусты. На поляну высыпало два десятка вооруженных мужчин. «Всем оставаться на местах!» — закричал Александр Швецов. «Работает Московская инквизиция!» Казалось, я отвела взгляд от парня на один миг, но когда обернулась, лиса уже не было. Он исчез без следа. Конец книги. Читала Лючия Светлая.